И тут Малта на миг раньше всех прочих увидела и заподозрила кое-что странное. Ей показалось, будто там, на чужой палубе, было многовато матросов. Многовато для того, чтобы просто помочь нескольким вельможам с переходом через борт. Причем матросы выглядели головорезами, как на подбор, и взгляды у них были, ой, нехорошие. «Измена!» — во все горло завопила она. И этот крик побудил врагов действовать, раньше, чем они собирались. Еще не все фальшивые вельможи успели перейти на проказницу, но те, что успели, разом отбросили плащи и схватились за оружие, и с ними их спутники-матросы. Тут стало видно, что под яркими плащами скрывались простые рубаки, причем вооруженные до зубов. Джамилийцы с ревом устремились на абордаж, и с нижних палуб немедленно показалось подкрепление. На свое счастье, люди Кеннета никогда особой доверчивостью не страдали. Они мгновенно поняли, что происходило, и бросились в бой. Палуба проказницы тотчас превратилась в поле сражения. Всюду мелькали клинки, метались бойцы. Малта поворачивалась туда и сюда, всюду хаос. Кеннет стоял со шпагой наголо, выкрикивая команды, приказывая рубить швартовы. Это прикрывало ему спину, держа в одной руке саблю, в другой длинный боевой нож. И даже у Интру Малтин тихоня братишка с ножом наготове караулил всякого, кто попытался бы взобраться на бак. Ек с Эльтией безоружные придвинулись к нему, в случае чего оказать помощь. И все это произошло буквально в мгновение ока. Сатрап от ужаса потерял человеческий облик. Он вжался в кресло, даже оторвал ноги от палубы. Малта неподвижно стояла с ним рядом. А что она могла сделать? «Защити меня!» — выкрикнул он пронзительно. «Защити, потому что они пришли убить меня!» И он с неожиданной силой стиснул ее запястье, потом выпрыгнул из кресла, чуть не запутавшись в слишком длинном плаще, и заслонился Малтой словно щитом. «Защити меня! Защити!» — повторял он, как заведенный. Кончилось тем, что он забился к самому форштевню и скрючился там, продолжая стискивать руку Малты и судорожно трясясь. Та изо всех сил пыталась выдернуть руку. Ей требовалось хотя бы видеть, что происходит на главной палубе. «Пусти!» — крикнула она. Но сатрап был слишком напуган, чтобы услышать. А с вражеского корабля по-прежнему лезли нападающие. Потом раздался громкий треск. Это Ек подхватила бывший сатрапский трон и сильным ударом расколотила его о палубу. Одной ножкой она завладела сама, другую бросила Альтии. Ек широко улыбалась, дескать, «ну, наконец-то!» Малти ее улыбка показалась безумной. «Держи!» — крикнула ей Ек и бросила тяжелую деревяшку. «Бей их!» И сама кинулась к трапу, чтобы мигом проломить череп какому-то врагу, готовому ворваться на бак. Альтия без промедления присоединилась к могучей подруге. Уинтроу остался подле Кеннета, продолжавшего командовать своими людьми. Малта дико озиралась. К ним уже подбирались другие корабли Джамилийского флота. Малта увидела, как наперерез им бесстрашно понеслись Мариетта. Пеструшки покамест не было видно, но не сбежала же она в самом-то деле. И тут Малта заметила еще одно судно. Оно быстро приближалось к месту сражения, и джамилийского флага на нем не было. Еще один пиратский корабль спешил на помощь королю Кеннету. Она заметила, как пошевелилась на нем носовая фигура. «Живой корабль!» — воскликнула она. — Живой корабль из Удачного спешит нам на подмогу. Никто не обратил внимания на ее крик. Зато сатрап ухватил ее за плечи и принялся трясти. — Уведи меня вниз! — визжал он. — Уведи меня туда, где безопасно! Ты должна меня защитить! — Да пусти же! — кричала она. — Как я буду тебя защищать, если ты на мне виснешь? Кое-как ей удалось дотянуться до ножки кресла, что бросила ей Ек, и перехватить ее как дубинку, вот только уверенности от этого ненамного прибавилось. «Знать бы еще, во что мы ввязываемся!» — глядя снизу вверх, кричала ему янтарь. «Я знаю, что там у них Альтия, и мне этого довольно!» — рявкнул в ответ Брэшен, торопливо спускаясь с мачты. «Я не собираюсь болтаться поодаль и смотреть со стороны, как эти хреново джамилийцы захватывают проказницу. Я им доверяю не больше, чем Кеннету. Ее или убьют, или продадут в рабство, а мне совсем не хотелось бы увидеть у нее на щеке рабскую татуировку. Так что давайте-ка используем все это к нашей выгоде». И молодой капитан спрыгнул на палубу. «Симой, раздать оружие!» Старпом подлетел к нему со всех ног. «Это мы мигом, Кэп. Только скажи людям, против кого драться-то будем?» Брэшен улыбнулся вдохновенной и бесстрашной улыбкой. «С любым, — сказал он, — кто посмеет встать между нами и Альтиёй. Ему неожиданно ответил Совершенный. «Только Кеннета, — проревел корабль, — прибереги для меня». Битва, первоначально бушевавшая на главной палубе проказницы, начала угрожающе распространяться. Джамилийцы, продолжавшие лезть через борт, просто брали числом. Малта с ужасом увидела, как сбили с ног Йек. Альтия бросилась ее выручать, и тут с вражеского корабля хлынул новый вал нападающих. Малта еще заметила Уинтроу, Этту и Кеннета. Эти трое так и держались все вместе и сообща дрались за свою жизнь. «Вот он!» — проревел джамилийский матрос и ринулся к ней. Малта, что было сил, треснула его своей деревяшкой. Удар пришелся ему в правую руку, но опытный рубака принял его вскользь и свободной рукой, без видимого усилия, выдернул у Малты дубинку. Потом расхохотался, а вернее взревел, и отпихнул ее в сторону. Но сзади на Малте висел вцепившийся сатрап, так что она просто полетела на палубу. Джамилиец сгреб сатрапа за шиворот, встряхнул как крысу и по-прежнему без большого труда заставил выпустить Малту. Теперь уже она попыталась схватиться за сатрапа. Воин не дал ей этого сделать и ударил саблей, желая пригвоздить Малту к палубе, и вдруг вытаращил глаза, уставившись на кончик клинка, высунувшийся из его собственной груди. За его спиной стоял некто рослый, сильный и яростный. Этот человек одним рывком отшвырнул джамилийца и его саблю от Малты навстречу наседавшим врагам. Это был Рейн. «Лежи и не вставай!» — гаркнул он, обращаясь к Малте, и повернулся к ней спиной, только медные глаза сверкнули сквозь разодранную вуаль. Она успела разглядеть, что его левый рукав был уже пропитан кровью, а потом он свалился на палубу у нее на глазах. «Рейн, нет!» — закричала она и рванулась вперед, таща за собой визжащего, цепляющегося сатрапа. Он висел на ней чуть ли не пиявка, к тому же скулящая и невнятно бормочущая. Первый же враг схватил Малту за волосы и небрежно отбросил прочь, а потом метнулся к сатрапу, точно мальчишка, ловящий загнанного в угол щенка. «Поймал!» — взревел он. «Поймал!» Малта не успела толком увернуться от пинка. Ее задело по голове так, что в глазах заплясали звезды. Собственно, пинок вышел не вполне намеренно, ибо теперь, когда они схватили сатрапа, никому больше не было до нее особого дела. Она видела, как кто-то подхватил его и вскинул на плечо точно мешок. Могучий воин понес его прочь, громогласно заявляя о своей победе, и толпа перед ним расступалась, чтобы сомкнуться за спиной. Цель джамилийцев была достигнута. Они начали отступать обратно на свой корабль. Малта все-таки разглядела белое лицо сатрапа с глазами и ртом, широко распахнутыми от ужаса. А где же Рейн? Рейна вообще нигде не было видно. Малта кое-как приподнялась на колени и принялась дико озираться. Сатрапа уносили по палубе, заваленные неподвижными мертвецами и стонущими ранеными. Пираты, те из них, кто еще дрался, в основном защищались, отстаивая свою жизнь. Им было не до того, чтобы еще кого-то спасать. Да, сатрап ежечасно выводил ее из себя, а пользы от него не было никакой. Но Малта привыкла заботиться о нем, точно о малом дитяте. Она день и ночь была подле него. Она не могла равнодушно смотреть, как его похищают, чтобы убить. «Малта!» — кричал он и тянулся к ней, высвободив одну руку. «Сатрап!» — закричала она, что было мочи. «Они взяли сатрапа! Спасите его! Спасите!» Но никто не мог ей помочь. Никто даже не ответил на ее крик. Его похитители уже окружили другие джамилийцы. Они торжествующе орали, чувствуя себя победителями. Битва начала смещаться к борту, и Малта углядела, наконец, Альтию. Та, оказывается, завладела чьей-то саблей. Они с Йек рубились сразу против нескольких джамилийцев. Альтия услышала крик племянницы и попыталась было вырваться из кольца, но Йек ее удержала. «Не стоит он твоей жизни!» — рявкнула воительница. Ее светлые волосы слиплись от крови. А потом на палубе зашевелилась куча сраженных тел, и из-под нее возник Рейн. Малта закричала от радости. Она-то думала, что уже не увидит его живого. «Рейн!» — вырвалась у нее. Она увидела, как он подобрал с палубы саблю и заковылял следом за похитителями сатрапа, и отчаянно завопила: «Нет, Рейн, не надо! Вернись, Рейн!» Ему и так не удалось продвинуться далеко. Какой-то очнувшийся джамилиец схватил его за ногу, и Рейн тяжело свалился. Малта вскочила на ноги. Рейн — вот и все, что она способна была сейчас видеть. Он уже боролся с воином, свалившим его. У того мелькнул в руке окровавленный нож. Малта бросилась к ним. «Пусти!» — Альтия пыталась вырваться, но Ег держала крепко. «Не пущу!» «Да ну его!» — сказала она. «Смотри! Они его же к себе на палубу утащили! Не туда же к ним лезть на верную смерть! Мы его потеряли, Альтия! Пока, во всяком случае!» Альтия и сама понимала, что воительница судила верно. Джамилиец, несший сатрапа, ухватился за свисающий трос и перелетел на нем на палубу своего корабля. Враги уходили с победой, обрубая швартовы. Скоротечный и жестокий бой завершался в их пользу. Мгновенное нападение, мгновенный отход, и сатрап был ими захвачен. Альтия видела неудачную попытку Рейна. Она уже думала, что вот сейчас он поднимется и попробует что-то еще предпринять, но тут на помощь сатрапу явился совсем неожиданный защитник. Кеннет издал страшный крик ярости и, покинув Этус, Уинтроу бросился в самую свалку. «Не позволять им его увозить!» — разнесся по всему кораблю его гневный приказ. Он опирался одной рукой на костыль, в другой сжимал короткий клинок. Альтия ждала, что ему удастся сделать считанные шаги, но Кеннет буквально летел по заваленной трупами палубе, двигаясь с силой и грацией, помимо воли изумившей ее. «За мной!» — кричал он на бегу. «За мной!» Верные пираты понеслись следом за ним. Это и Уинтроу первыми сорвались с места. Но другие подоспели даже раньше и оттерли их прочь. Достигнув фальшборта, Кеннет ни мгновения не промедлил. Его деревяшка уперлась в палубу, здоровая нога встала на поручни, и он прыгнул вперед. И прыжком, которого не постыдился бы и тигр, перелетел на уже отваливавший прочь джамилийский корабль. Альтия наполовину ждала, чтобы он свалился в воду, но Кеннет все же угодил на палубу и, перекатившись, невероятно ловко вскочил. За ним удалось последовать всего горстки пиратов. Один все же не долетел и с воплем рухнул в море. И что было с Кеннетом дальше, Альтия видеть уже не могла. Слишком много джамилийцев одновременно обрушилось на пиратского короля и его людей. Это яростно закричало и уже подобралась для прыжка, но Уинтроу вовремя успел перехватить ее. Расстояние между двумя кораблями стало слишком велико для человеческих сил. С джамилийского судна раздавались оскорбления и крики торжества, оно уходило прочь. Двое держали белого, бьющегося сатрапа на весу и трясли, показывая посрамленной команде проказницы. Это бешено отшвырнуло Уинтроу. «Ты недоумок! Ты позволишь, чтобы они схватили его? Его же убьют! Убьют! И ты это отлично знаешь!» «Ничего я не хочу», — ответил юноша. «Просто если ты сейчас утонешь, это его не спасет». И возвысил голос, принимая командование. «Йола! Они взяли Кеннета! Проказница! За ними! Проказница! Скорее за ними! Там у них Кеннет! В погоню!» «Поднять якорь!» — подхватила проказница. «Паруса ставить! В погоню! Спасем Кеннета!» «Нет!» — простонала Альтия в полголоса. «Не надо! Не надо его спасать!» Впрочем, она знала, что корабль все равно не послушает. Она чувствовала отчаянное беспокойство, сотрясавшее деводрево проказницы. Проказница любила Кеннета и хотела его выручить любой ценой. Альтия посмотрела на джамилийский флот, растянувшийся перед ними. У проказницы не было шанса. Даже вместе с Пеструшкой и Мариеттой будет битва, страшная и упорная битва, и еще множество людей умрет на палубе проказницы, прежде чем она неизбежно окажется во вражеских руках. Дело было очевидно безнадежным, но Альтия понимала, что проказница не отступится. А значит, и ей, Альтии, предстояло встретить неизбежный и жестокий конец. Но в это время над водой прокатился раскат далекого голоса, низкого, звучного, такого, что у Альтии волосы зашевелились. «Эй, проказница! Это кто там Кеннета захватил?» Альтия медленно оглянулась. Медленно от того, что ее пробрал, внезапный озноб. Этот голос, голос из могилы, голос совершенного. Расстояние было еще слишком велико. Человек не мог докричаться из такой дали. Живой корабль мог. Альтия посмотрела на него. Отвернулась и посмотрела снова. Нет, это был несовершенный. Потрепанный живой корабль, мчавшийся к ним, имел знакомые обводы и кое-как восстановленные обгорелые мачты, но вот носовое изваяние было определенно другим. Теперь на форштевне красовался молодой воин с открытым и безбородым лицом и волосами, связанными сзади в косицу. А около него у Альтии остановилось сердце рядом с носовым изваянием. Она увидела золотую женщину, неистово размахивавшую руками. На несколько мгновений Альтия просто утратила способность соображать. Нет, она не увидела Брэшена. У нее как бы даже не было оснований для уверенности, что он тоже был жив, и тем не менее она уже знала, Брэшен уцелел. А глаза совершенного были зажмурены, и двигался он как прежде, слепо вытянув перед собой руки. Альтия даже охнула про себя. Значит, оправдались их самые худшие предположения. Янтарь заново изваяла его, но зрение вернуть не смогла. А возле корабельного носа быстро плыл и извивался в воде белый змей. «Они живы!» — рядом с Альтией выросла Ек. Воительница запрыгала от радости, колотя подругу по спине окровавленным кулаком, а потом просто подхватила ее и закружила, оторвав от палубы, даже не крича, а просто завывая от радости. «Эй, совершенный!» — не своим голосом кричала между тем проказница. «Вон он, вон этот корабль, там на нем Кеннет! Они убьют его, совершенный! Они убьют его! Помоги!» И она вытягивала руку, бесполезным жестом указывая слепому кораблю направление. Ее якорь только-только высвобождался из придонного ила. Зато крик проказницы хорошо слышали на Пеструшке и Мариете. Альтия видела, как оба пиратских корабля переменили курс, пускаясь в погоню за джемилийцами, удиравшими под прикрытие своих основных сил. Совершенный, тем не менее, оказался всех ближе. И воля живого корабля подгоняла его паче любых парусов. Альтия видела, как он принялся набирать скорость. Необъяснимым, чудесным, немыслимым образом он просто стрелой пролетел мимо проказницы. И пираты, уж на что знакомые с повадками живого корабля, невольно разинули рты. Альтия заметила Брэшена, бежавшего по палубе, за ним неотступно следовал Клев. Альтия ощутила, как заново наполняется жизнью все ее существо. В следующий миг совершенный пронесся мимо и стал быстро удаляться. Альтия смотрела ему вслед, ослабев и поглупев от счастья. Осиротевшая команда проказницы, между тем, бегала как сумасшедшая. Известие о пленении капитана подстегнуло к немедленным действиям всех, кто еще способен был двигаться. Люди лезли на мачты, вытаскивали из воды якорь, на мертвецов, усеявших палубы, не обращали внимания, не до того. Раненые и те стремились помочь. Малта бродила туда и сюда, потрясенная, сбитая с толку, искала кого-то среди убитых. Уинтроу выкрикивал приказы, толково и властно распоряжаясь, и Йола рад был повиноваться ему. Это, казалось, присутствовало в 10 местах одновременно. Кому-то помогало, на кого-то свирепо кричало, призывая ко всей мыслимой быстроте. «Альтия!» — рявкнула Ек, возвращая подругу к реальности. «Шевелись!» Сама она уже налегала на якорную цепь. «За ними!» — подхватила Альтия, боевой клич Уинтроу. «Не бросим совершенного одного!» Якорь еще не успел показаться из воды, а проказница уже разгонялась.